Часть девятая. Проснулась я от стука молотка и повизгивания Кутузова. Накинув халат, я спустилась вниз, отмечая, что на улице распогодилось, и теперь весь дом заливает солнце. В гостиной уже хозяйничала Яшка, сметая осколки с пола, а Кутузов весело вертелся, ловя свой хвост. Дядя Леша находился по ту сторону дома и вставлял стекла в окно. «Ну, вот и все». Старик убрал инструменты и вымыл руки под уличным рукомойником. «Я закончил». «Я сейчас завтрак приготовлю», — сказала я, высунувшись в окно. «Кофе или чай будете?» «Нет, девочки, спасибо», — отказался дядя Леша. «Я домой пойду. У меня там курочки не кормлены. Осталось всего 5 штук. Жалко рубать. За то, что Кутузова накормила, отдельное благодарю». Он подмигнул Яшке и вдруг сказал мне: «Тань, дедушка твой очень был заинтересован историей из Бейстера. Он и на озеро ходил, все искал что-то. С Лолитой они дружили крепко, особенно последние 2 года. Поэтому и непонятно мне все. Ведь твой дед никогда бы с плохим человеком дружбу не водил, не хотел говорить ничего, но, может, он чего оставил, какую информацию? Или стоит поговорить с Лолитой на чистоту? Нам ясно дали понять, чтобы мы свои носы не совали куда не нужно». Я вспомнила испанских внуков, а особенно жаркий поцелуй, и покраснела. Я даже не подозревала, что дедушка интересовался этой историей. «Поверь мне, интересовался. Я бы не стал говорить, но видишь, как ситуация повернулась. Может, и правда у деда что-то есть?» — ответил дядя Леша и свистнул. «Кутузов, домой!» «Спасибо вам еще раз!» – поблагодарила я его, и он помахал нам рукой, выйдя в калитку. Что теперь? Яшка жевала яблоко, хрустя с таким наслаждением, что в этот момент была похожа на кролика с красными глазками. «Ты что, не выспалась?» «Не-а», – вздохнула она. «Испанец, собака, всю ночь целоваться лез». «Во как!» – я улыбнулась. «Думаешь, повторит?» «Ой, не знаю. Но трусы теперь буду выбирать тщательней». «Какие планы на сегодня?» – я посмотрела на подругу. Настроение у меня было хорошее, несмотря на весь мистический хаос. Внезапно мне показалось, что все будет хорошо, и даже солнышко обещало нам расчудесный поворот событий. «Я там яйца сварила», – протянула Яшка. «С майонезом вкусно». «Высокая кухня. Что могу сказать?» «Яйца так яйца». Мы отправились на кухню, и Яшка с довольным лицом сказала: «Будем у деда твоего информацию искать». «Поищем, конечно. Меня это очень удивило. Дед никогда ничего не рассказывал». Я посмотрела на тарелку с десятком вареных яиц. «Куда столько?» «А что?» – удивилась Яшка. «Ешь и ешь себе. Я от бессонницы еще и стиралку завела». «Доброе утро, красавицы!» – услышали мызычный голос с улицы и высунулись из окна. «Кто это?» – Яшка почти влезла на подоконник. «О-о-о! Эй, что происходит?» Возле бельевых веревок с нашим нижним бельем и полотенцами стояли испанцы и ехидненько улыбались. Саша держал в руках синий тазик, а Роман снимал высохшее белье и аккуратно складывал его. «Говорят, у вас ночью гости были?» Рома тряхнул Яшкины белые парашюты, растянул их и, сложив несколько раз, положил в тазик. «Даже окно разбили!» Яшка стала пунцовой и, вывалившись из окна, посеменила к ним. «А ну, отдайте наши вещи! Мы же помочь хотели!» Рома явно насмехался, с едва сдерживаемой улыбкой наблюдая за озверевшей Яшкой. А зрелище это было довольно колоритное. «Не надо!» – Яшка вырвала у Саши тазик и помчалась к дому. «Помощнички выискались!» Она подала мне белье и повернулась к ним, сложив на груди свои ручки. «Были гости!» – крикнула я им. «Родственник ваш приходил. Вежливый такой мужчина, обходительный. А за ним и зверюга прибегала, окно разнесла». Мужчины подошли ближе, и мне стало неловко от взглядов испанского Алехандра. «Вот же цеплючий какой! Сглазит сейчас!» «Вы не пострадали?» – спросил Рома. И Яшка протянула. «Не-а, нормально, привыкли уже. Спасибо, хоть в жертву не принесли». «Постарайтесь из дома сегодня не выходить», — предупредил он, улыбаясь уголками губ. «Хорошо?» «Постараемся». Я с надеждой взглянула на черный затягивающий взгляд испанца. «Может, вы расскажете, что происходит?» «Ну, пожалуйста». «Так вы все знаете», — Саша принялся улыбаться уже вовсю. «Что рассказывать?» «Нет, не все. А с самого начала? А подробности?» «Какие подробности?» Рома недовольно поморщился. «Это дело нашей семьи. Вы думаете, мы будем распространяться обо всем?» «Да», — рявкнула Яшка. «Мы вроде бы участвуем». «Мы вас предупредили». Саша перестал улыбиться и стал серьезным. «Не мешайтесь под ногами». Я открыла было рот, чтобы высказаться, как вдруг Рома пригнулся и уставился в соседский двор. «Вот идиотка! Она, похоже, к озеру собралась!» «Кто?» Яшка тоже присела и принялась вертеть башкой, высматривая то, что видел испанец. «Александра, что ли?» Рома резко выпрямился, схватил Яшку, как куль с мукой, и затрамбовал в окно, отчего я грохнулась на пол, на меня упала подруга, а сверху тазик с трусами. В проеме показалась голова Саши, и он прошипел. «Не высовывайтесь, ясно?» Мы услышали топот и, подскочив на ноги, снова высунулись из окна. Испанцы испарились. «Что они там увидели?» — спросила я Яшку, потирая ушибленный зад. «По-моему, глупая сестрица невинно убиенной Марии отправилась за ней следом». Яшка завертелась по кухне и, схватив огромный нож, рявкнула. «Побежали за ними! Нельзя, чтоб вторую убили!» Я была с ней вполне согласна и, сунув в большой карман халата 3 яйца, так как во рту маковой росинки не было, кинулась к двери. «Куда?» – Яшка указала мне на окно. «Так быстрей!» Пока я сползала вниз по горячему карнизу, она пошуршала по столу и нырнула следом. «Дурная голова ногам покоя не дает. Это было про нас. Кого мы собирались резать хлебным ножом, оставалось тайной. И как могло наше присутствие помешать демону убить блонду, тоже. Но это разве было важно? Истинно русское чувство помочь всем сыграло, как и всегда, решающую роль». Мы уже бежали по лесу, когда я услышала голоса испанцев и знаком остановила Яшку. Братья возвращались. «Она словно сквозь землю провалилась», — зло говорил Саша. «Как такое может быть?» «Я сам не пойму. Мы просто не могли ее не догнать. Она что, как гепард бегает?» «Мне кажется, она исчезла еще перед овражком». «Давай поищем в лесу. Может, она к озеру не добралась?» Братья протопали мимо, а мы, замершие в кустах, переглянулись. «Славно!» – прошептала Яшка. «Профукали вторую блондинку». «Что-то здесь нечисто». Я развела ветви в разные стороны и удостоверилась, что братья ушли. «Давай-ка к овражку». Мы понеслись назад и, внимательно присматриваясь ко всему, достигли края леса. «Смотри, здесь кусты смяты!» Яшка указала на мятые и ломанные ветви. «Ее, скорее всего, тащили!» Я посмотрела на землю, где отчетливо виднелись следы. «Она упиралась! Ее потащили не к озеру!» «Мне кажется, я даже знаю, куда!» Яшкины глаза сузились. «Роза!» Словно Шерлок и Ватсон, мы подкрались к дому тетки Розы и спрятались за деревянным строением туалета. «А вдруг мы ошибаемся, что она здесь?» – прошептала Яшка, сжимая нож. «Представляешь, что будет?» «Ничего не будет. Сегодня день похорон, и, скорее всего, все отправятся на кладбище. Вот мы и проверим дом. Вряд ли они ее уже отвели под озеро», – успокоила я подругу. «А кого ты собралась резать?» Яшка повертела нож в руке и пожала плечами. «Не знаю. Кто будет на мою честь посягать?» «Я тебя умоляю!» — я подкатила глаза. «Твоя честь давно канула в лету!» «Да ладно тебе!» — Яшка выглянула из-за угла и сказала. «По-моему, приехал катафалк». Я тоже выглянула и обнаружила, что автомобиль, который так пафосно обозвала Яшка, был обычной газелькой, Он въехал во двор задом, и водитель откинул брезент с кузова, чтобы туда положили крышку и венки. «Странные какие-то похороны», — прошептала я. «Тайна все, будто Сталина хоронят». «Почему Сталина?» — прицепилась Яшка. «Чем он тебе не угодил?» «А ты что, его адвокат?» Я покосилась на нее. «Нет, почему ты не назвала Киркорова, например?» — проворчала Яшка. «Сталин — вождь все-таки». «Тебе больше поговорить не о чем!» — прошипела я и тут же прильнула к шершавой стене. «Начали выносить!» Гроб поставили в автомобиль, и тут мы узрели самое интересное. Из дома вынесли большой серый мешок, странным образом имевший очертания человеческого тела, и тоже погрузили в кузов. «Ой, мама дорогая!» – пропищала Яшка. «Дайте мне под зад, если в мешке не блонда!» «Неужели кокнули уже?» – расстроилась я, но тут же откинула это предположение. «Нет, на жертву ведь живая нужна!» «Наши действия!» – Яшка от волнения аж подпрыгивала на месте. «Давай-ка на кладбище!» – решила я. «Там их подождем!» «Отличная идея!» – поддержала меня подруга. «Они, наверное, схоронят мужика, а эту к озеру отволокут!» Нырнув в кусты, мы побежали к кладбищу, намереваясь проникнуть туда со стороны родника, и ни одну из нас за это время не смутило, что мы бегаем в халатах, на которые уже нацеплялся репейник и другая колючая трава. Благо, что кладбище было открытым, и кусты росли в основном по его периметру, поэтому нам было хорошо видно похоронную процессию. Затаившись в зарослях, мы ждали, когда она появится, и безбожно чесались, раздирая ноги. «Блин, я вся чешусь от травы!» – заныла Яшка. «В жизни никогда так не бегала!» Не согласиться с ней было трудно. Дыхалка совсем не к черту, а конечности уже тряслись от напряжения. Просидев минут 15, мы, наконец, дождались процессию с покойником, и тут началось самое странное. Пока основная толпа тусила возле свежевырытой могилы, от нее отделилась компания из четверых человек и потопала в сторону могилы Бейстера. «Да они блонду волокут!» – прошипела Яшка. «Куда?» С открытыми ртами мы наблюдали, как они бросили мешок на землю и засуетились возле надгробия. Что-то заскрежетало, и мы увидели, как плита отъезжает в сторону. Подхватив мешок, две женщины опустили ее в могилу и, установив плиту на место, быстро пошли к остальным. «Они что, похоронили ее живьем?» Яшка побледнела. «А может, они ее и правда грохнули?» Я уже сомневалась в своих первоначальных предположениях. «А если живая?» Мы раздумывали секунду, а потом поползли к могиле Бейстера. В такой позе нас видно не было, и мы спокойно добрались до улыбчивых негритят. «Как они эту плиту сдвинули?» – проворчала Яшка, прижавшись к ней ухом. «Не слышно ничего. Бедная девка!» «Мне кажется, тут какой-то секрет есть», — сказала я, разглядывая могилу со всех сторон. «Даже четыре бабы не поднимут такую махину». «Смотри!» — Яшка показала пальцем на одного из негритят. «По-моему, у него голова чуть свернута». Я потянулась к окривевшему негритенку и попробовала свернуть его черную башку. Со второй попытки голова повернулась, и плита с тихим шорохом отъехала в сторону. «Ну что там?» «Ух ты! Ё-моё!» Яшка с широко раскрытыми глазами таращилась куда-то вниз. «Да здесь такая же фигня, что и в кустах возле озера!» «Подземный ход, что ли?» Я подползла к ней и заглянула под плиту. «Вот так номер!» В небе над нами загрохотало, и, задрав голову, я с изумлением увидела темную тучу, нависшую над кладбищем. Как резко испортилась погода! Ведь только солнышко светило. Холодная капля упала мне на ногу, и я сказала Яшке: «Давай закрывать это. Пойдем разыщем братьев и все им расскажем». «Поздно». Яшка затравленно смотрела поверх моей головы, и я медленно обернулась. К нам со зверскими лицами неслись Роза и ее подруги. За их спинами я разглядела мужиков с лопатами и одним шикарным поворотом своего измученного тела, чувствуя, как трещат яйца в кармане, свалилась в дыру под надгробием. Яшка что-то прокричала и свалилась следом. Страх заставил меня подскочить в один момент, и я оценила ситуацию за долю секунды. «Бежим!» – заорала я, и мы помчались по узкому коридору в жуткую неизвестность. Оставалось надеяться, что нас не догонят и не снесут головы лопатами. «Давай сюда!» – Яшка потянула меня в сторону, и мы втиснулись в какую-то влажную узкую нишу в стене. Как она ее заметила в этом полумраке, оставалось только догадываться. Вскоре раздались шаги и голоса, которые остановились в метре от нашего укрытия. «Да что за ними бегать?» — говорила запыханная Роза. «Закроем могилу и пойдем поминать. Они попали куда нужно, и отсюда им уже не выбраться. Чем раньше они исполнят свою роль, тем лучше». «А любовнички их искать не будут?» — поинтересовался завистливый голос, на что Роза ответила. «А с ними пусть их прадед разбирается. Думаю, они сладят. Все, пошли, ноги болят, страсть. Не молодуха чай уже». Они ушли, и вскоре мы услышали, как плита закрывает тоннель, ведущий в неизвестность. Стало настолько жутко, что Яшка тоненько заскулила, шмыгая носом. «Нас в могиле заперли! Нам хана!» «Да подожди ты!» — прикрикнула я на нее, испытывая не менее острое чувство страха. «Скорее всего, этот тоннель ведет к озеру, и если мы пойдем по нему, то, возможно, нам удастся выбраться отсюда, ну, если, конечно, нас не поймают». «Кто? Демон?» – заикаясь, поинтересовалась Яшка. «Или Бейстера?» «А какая разница?» – я пожала плечами. «Они оба обрадуются». «Ага», – шмыгнула Яшка. «Только сомневаюсь, что я буду рада. И зачем ты сюда сиганула?» «Наверное, ты права», – возмутилась я. «Нужно было подождать, пока нас лопатой не приголубят». «Блонду ведь утащили уже», – ныла дальше Яшка. «Значит, и за нами придут». «Я тебя умоляю, хватит!» Мне пришлось взять себя в руки. «Давай просто попробуем найти выход. Не вечно же здесь стоять». Мы выползли из своего убежища и прислушались. Было тихо. Лишь что-то неприятно шуршало, и попискивали крысы. Едва различимые стены убегали вперед в жуткую темную даль, и мы побрели туда, крепко держась за руки. Мы прошли минут 5, углубляясь все дальше и дальше. Воздух становился все более спертым и затхлым. Было жарко и ужасно хотелось пить. «Это тупик», — вдруг сказала Яшка. «Дальше стена». Действительно, перед нами появилась глухая стена, покрытая мхом. Пошарив по ней руками, я не обнаружила ни дверей, ни рычагов, которые могли бы сдвинуть с места какой-нибудь тайный камень. Мне стало не по себе. «Смотри-ка!» Яшка потянула меня в сторону. «В этом месте тоннель уходит вправо!» Он стал еще уже, и мы пошли по нему друг за другом. Я впереди, Яшка за мной. На удивление становилось все светлей, и, пройдя шагов 100, я ахнула. «Ничего себе! Яшка, ты посмотри!» Перед нами появилось целое богатство. Комната-пещера, в которой мы оказались, была полна золота, кувшины с монетами, сундуки и перевернутые чаши. Все это тускло отсвечивало под горящими факелами и слепило глаза. «Мама дорогая!» Яшка ринулась к россыпи монет и стала загребать их руками. «Да тут на миллион жизней хватит!» «Яшка, это грязные деньги», — сказала я своей алчной подруге. «Не трожь их!» «Деньги не пахнут», — промурлыкала подруга, звоня монетами, как кот Базилио. «Давай хоть жменьку возьмем». «Нет, ты по сторонам посмотри». Яшка завертела головой и отскочила от золота. «Да тут костей полно». Незамеченные нами сразу, они валялись вперемешку с драгоценностями, и их было не меньше, чем самого золота. «Ну как, прошло желание обогатиться?» — поинтересовалась я. И Яшка расстроенно кивнула. «Эх, как жаль!» И тут непонятно откуда донеслось глухое мычание, похожее то ли на стон, то ли на плач. Мы сначала испугались, Но этот звук был настолько жалобным, что я откинула мысли об опасности и обвела пещеру пристальным взглядом. «Это где-то здесь! Откуда?» Тем временем мои глаза наткнулись на египетский саркофаг из чистого золота, стоявший возле стены. Сомнений не было, звук доносился из него. Вцепившись в крышку, мы потянули ее на себя и увидели в середине нашу соседку. Она была связана, ее рот заклеили скотчем, и ужас, плескавшийся в ее глазах, говорил о том, что пережила эта бедная девушка.